Вадим Веселовский на встречу согласился легко. Впрочем, Алекс в этом нисколько и не сомневался. Он был уверен, что Вадиму станет любопытно, что именно понадобилось от него новому сотруднику издательства «Алфавит». А от любопытства, как известно, кошка сдохла. «Только я очень занят», — весело сказал Веселовский в трубку. «Если хотите, приезжайте ко мне на работу. Но это далеко, за МКАДом». Таким образом, роли были распределены сразу. «Нам от вас ничего не надо, а вам, если уж приспичило, придется тащиться 7 верст до небес и все лесом, так что как хотите». «Приехали за секретами фирмы», — заговорил Веселовский, едва Алекс вошел в кабинет, просторный и светлый, как дельфинарий. «Так нету никаких секретов». «Нету. А вы еще и по шее получите, если в издательстве узнают, что вы со мной сепаратные переговоры ведете. У вас там не любят нашего брата». Помедлив, Алекс переспросил рассеянно. «Вашего брата?» «Ну да. Уж больно всех задевает, что мы вперед идем, а они в своем болоте загнивают». Тут Веселовский радостно захохотал. «Что-то ты переигрываешь, дружок. Нервничаешь сильно. С чего бы тебе нервничать? Ты даже не предложил мне сесть и не спросил, как меня зовут, а по телефону я представлялся только по фамилии. Посмотрим, поглядим, оценим». Алекс стоял посреди дельфинария, разматывал с шеи шарф. Хозяин кабинета вольготно сидел в кресле, покручивался из стороны в сторону, похохатывал, поигрывал карандашиком и ни секунды не был спокоен. «Ну и как там? В бывшем отчим доме? Все та же благость и сладость? Бабку в дом престарелых еще не сдали? Давно пора, давно. Да и вообще вся эта история с издательским бизнесом на ладан дышит. Позапрошлый век. Первопечатник Василий Федоров уже не в моде. Технологии, друг мой, технологии. За ними будущее. А в сети каждый сам себе и писатель, и читатель, и редактор, и директор». И он опять захохотал. Алекс сказал равнодушно. «Иван». «Извиняюсь, я даже не спросил, как вас зовут». И Веселовский покрутил головой, будто посмеиваясь над своей забывчивостью и прощая ее себе. «Первопечатника звали Иван», — объяснил Алекс. «Не Василий. Вы ушли из Алфавита, потому что бизнес бесперспективный?» «Я ушел, потому что здесь мне предложили повышение и оклад больше почти вдвое». Он казался раздосадованным. «Еще бы так промахнуться с первопечатником-то!» «А начал хорошо, просто отлично, и вся комбинация предполагалась легкой, выигрышной. Ну и, конечно, все оскорбились, особенно императрица Анна. Такого никогда в жизни не было, чтобы ее драгоценное издательство. По своей воле кто-то кинул, а я осмелился. Да бабка и не отпустит никогда, она же змеюка. Ядом и зайдет, всю жизнь отравит. Это она может». «Она отравила вам жизнь?» Тут Веселовский вновь захохотал, и Алексу, так и стоявшему посреди кабинета, показалось, что с каждым разом хохотать ему все труднее и труднее. «Да Господь с вами, юноша! Вы посмотрите!» И он простер руку. «И еще вот сюда посмотрите!» И он простер другую. «Где я и где они?» «Отравила жизнь, я вас умоляю! Да если бы она даже попыталась, разве ей со мной тягаться?» Следом за его простиранием дланей, Алекс послушно оглянулся и посмотрел сначала туда, а потом сюда. Огромный кабинет с окнами от пола до потолка, со стеклянной мебелью и немыслимыми перепадами света, которые эти стены и потолок излучали, казалось, сами по себе, был увешан дипломами. Вадим Веселовский, должно быть, собирал все награды, полученные в разное время за самые разнообразные достижения, и украшал ими свою жизнь. Дипломы в стеклянных и деревянных рамках производили совершенно определенное впечатление. «А вы что хотите узнать-то?» «Спрашивайте, у меня времени не так, чтобы очень». Тут Вадим стряхнул на запястье толстые часы розового золота и полюбовался на них. «Совещание за совещанием. Ох уж эти большие компании. Мне после нашей избушки на курьих ножках первое время даже тяжеловато было. За настоящим бизнесом не угнаться, друг мой. Но я привык». «Привык!» Алекс никак не мог взять в толк. То ли этот мужик редкостный болван, то ли играет роль, стремясь увести его от правды. Но зачем? И от какой правды? «Вы работали с авторами?» «Ну да, если их можно так назвать. Коммерческое поле, вы же понимаете, если редактор. Вы редактор?» Алекс промолчал. «Ну вот с Гориным работал. Не Горин, а сплошное горе». И он опять засмеялся, должно быть от того, что получился каламбурчик. «Умнее всех. В задницу пошлет и не поморщится. А писателишка-то так себе, прямо скажем, средненький. Ничего особенного. Нет, премии всяческие получает. Это бабке очень нравится. А как же издательству престиж? А сам...» Тут Веселовский махнул рукой. «То опоздает, то рукопись не сдаст. А у нас план. То вдруг в Израиль его понесет, ему, видите ли, для работы нужно. Какая там у него работа? Сиди себе, выдумывай и выдавай на гора». А бабка ему все прощала, привечала, в кабинете чаем отпаивала, если вдруг с Бодуна приедет. Как же, гений! А какой он нафиг гений? В интернете каждый второй такой гений. Ну, горе напечатают и читают. Покупают за деньги, обсуждают, по телевизору показывают, осторожно заметил Алекс. Разговор становился все интереснее. Особенно интересным Алексу показалось то, что Веселовский, топ-менеджер процветающей частной компании «Колбасы России», про скромное издательство «Алфавит» сказал «у нас». «Ну, читают. Ну и что? Раскрутка хорошая, вот и читают. Да я сам его раскручивал, боже мой. Я про это столько могу вам порассказать. Или вот Покровская. Тоже ведь покупают и читают». При этом имени Алекс насторожился. Правнучка авиаконструктора Поливанова, писательница Марина Покровская, не выходила у него из головы. «Вы ее видели? Ну, вам же надо с авторами работать. Вас должны были представлять. Или бабка и это упустила?» «Я Покровскую видел». «А читали?» «Нет». Веселовский захохотал. «И не читайте! От скуки подохните, клянусь мамой. А туда же детективный автор. В интернете таких авторов каждый второй?» Перебил Алекс, но Веселовский его не слушал. «А самомнение какое? Ей бы вагоны разгружать, а она в литературу лезет и в телевизор, где ее спрашивают и где не спрашивают. То про гаишников рассуждает, то про любовь, то про политику. А кто ее на телевидение за руку привел?» «Кто?» «Да я же и привел. Она сидеть не умела прямо, в камеру не смотрела. Краснела, кашляла, двух слов не могла связать. Я тогда всех редакторов упрашивал, только возьмите, а ее не хотел никто. А потом, конечно, когда в нее такие миллионы вбухивают, как не раскрутиться? Вы с ней поосторожней, кстати», — вдруг предупредил Веселовский доверительно. «Ее бабка обожает и другие менеджеры тоже, так что она в издательстве вес имеет». «Другие менеджеры — это Стрешнев и Митрофанова?» «И они тоже...» — согласился Веселовский с некоторой, кажется, заминкой. «И главное, знаете, Маня все святую из себя корчит. Приезжает, подарки привозит, за всеми ухаживает, со всеми дружит. А все это вранье. Сожрет и не подавится. Никто и ничего ей не нужно, кроме ее вселенской славы». «Мне так не показалось». «Да какая разница, что там вам показалось?» Веселовский вдруг рассердился. «Вы же пришли хорошо, если неделю назад. И мой вам совет. Уматывайте оттуда, пока не поздно. Не связывайтесь вы с ними. Все равно работать в полную силу не дадут, а задницы всем лизать быстро надоест». Тут он вдруг замолчал на секунду и спросил совершенно серьезно. «А вы кто?» Алекс посмотрел ему в переносицу. «Меня зовут Александр Шангирей, и я...» «Да нет, вы кто? Редактор? Пиарщик?» «Я не пиарщик. Вам бы все равно ничего делать не дали. Там все решает одна бабка, а она уже давно в маразме. Все ваши проекты и идеи, если они у вас есть, полетят псу под хвост, если бабка их не одобрит. Вы из штанов вылезете, а бабку с места не сдвинете. Вот она взялась любить эту самую Покровскую, а на всех остальных ей положить. Никто не пробьется, никто. Хотя я сколько талантливых авторов приводил». «Вы хотите сказать, что издательству не нужны новые авторы?» «Так не бывает». «Еще как бывает. Вон Ольга из отдела русской прозы. Такие детективы выдает. Мы и под ее фамилией посылали. И под чужой, по-всякому. А ей отворот-поворот. Место, мол, занято. Покровская заняла. А ей много места нужно. Она же у нас не женщина, а конь с яйцами. Да и вообще, под бабами работать хуже некуда». И Веселовский опять махнул рукой. «Так что мой тебе совет, парень, сваливай ты оттуда, пока еще не заржавел там в трясине этой». Что-то в его пламенных речах казалось Алексу странным, непонятным, и кабинет, напоминавший дельфинарий, тоже был как будто откуда-то ему знаком. Он вышел в коридор корпорации «Колбасы России», задумчиво постоял возле окна, за которым простирались поля, поля, и снег летел самый настоящий, зимний, сухой и морозный. Простыну, слягу с температурой, буду спать, читать и ни о чем не думать. Особенно о писательнице Покровской, которой, оказывается, ничего не нужно, кроме вселенской славы. Он еще постоял, потом разыскал пиар-отдел, соврал, что он новый фотограф, и его прислал Вадим Веселовский, и ему хотелось бы посмотреть кое-какие проекты. Алекс мило улыбался, смущался, извинялся, стрелял глазами в девушку, туго обтянутую розовой водолазкой. Волосы у него доставали почти до плеч, на шее болтались наушники, а дубленка, которую он то и дело ронял, была дорогущая, с иголочки, и материалы ему показали. На посту директора по рекламе и пиару корпорации «Колбасы России» бывший сотрудник издательства «Алфавит» Веселовский провел акцию под названием «Без картона», суть которой сводилась к тому, что именно в этой колбасе нет никаких примесей, то есть бумаги. Привнес инновацию, давайте сделаем название литературных персонажей или писателей. На выбор были предложены колбаса вареная Обломов, корейка «Война и мир», шпик острый Лев Толстой. Болван? Вот прямо редкостный. Алекс поблагодарил девушку, закрыл объемистые папки с рисунками, диаграммами, слайдами и цифрами и вернулся в коридор. От батареи шло тепло, и он жмурился от удовольствия, грел руки, даже дубленку пристроил так, чтобы погрелась и она, и потом надеть ее теплой стороной было приятно. Значит, некая Ольга из отдела русской прозы пишет романы, а Анна Иосифовна их зажимает и не печатает, потому что любит писательницу Марину Покровскую. В издательстве все зависит исключительно от мнения генеральной директрисы, а на всех остальных ей положить. А таких, как Покровская или Горин, только что получивший в очередной раз большую книгу, самую престижную литературную премию в этой стране, в интернете пруд-пруди, но им никак не пробиться. Занятно. Вадим Веселовский 100 раз посылал эти самые романы генеральной директрисе, и она их все отвергла. Нет, он сказал не так, он сказал «мы», а не «я». «Мы посылали». Вот как он сказал. Забыв на батарее дубленку, Алекс стремительно вернулся в кабинет Веселовского. Тот что-то тревожно гудел в телефон, согнув обтянутые полосатым пиджаком плечи, в которых на самом деле была косая сажень. «Послушайте, вы же ушли!» Веселовский брякнул трубку на стол. «У меня совещание, я же вам сказал!» И он опять вытряхнул из манжеты упитанные розовые часы и потряс ими у себя перед носом. «Сколько сейчас времени?» — быстро спросил Алекс. Веселовский моргнул. «Сколько?» Веселовский уставился на циферблат в первый раз осмысленно. 3:15? «Нет, а что такое, я не понимаю? На какой адрес вы отправляли детективы вашей подруги? По электронной почте?» «Да». «А что такое, я не понимаю?» «Адрес помните?» «Да на Бабкин адрес и отправляли annaiosif@alfavit.ru или что-то в этом роде. А чего вам надо-то?» «В издательстве всем известно, что Анна Иосифовна никогда не пользуется компьютером. Ей все приносят исключительно на бумаге. Ее почту получают секретарь и заместители, но у них свои электронные адреса. Откуда вы взяли ее личный адрес? И откуда узнали о том, что он в принципе существует?» Веселовский вдруг переменился в лице. Кресло под ним дрогнуло. «Вон что!» — протянул он задумчиво. «Ты, выходит, дело, засланный казачок!» «Так откуда?» «Да пошел ты! Все равно ничего не докажешь!» Тут Алекс позволил себе улыбнуться. «А мне и не надо ничего доказывать!» Он пожал плечами. «Я же не райотдел милиции. Тут ведь дело не в доказательствах, а в репутации. А она у вас и так подмоченная!» Веселовский стал медленно подниматься из кресла. «Соображай быстрее. Ну что ты такой тугодум, ей-богу? Шпик острый Лев Толстой. Выходит, никакой ты не острый, а тупой? Совсем тупой? Я тебя на куски порву», — ласково завел Веселовский. «Как козявку прихлопну. Ты посмотри на себя, дунь и рассыплешься. Бабкин лазутчик. Со мной тягаться вздумал». «Тягаться с вами действительно не имеет смысла», — заключил Алекс. «Скучно». Он поправил на плече ремень сумки и пошел было прочь, но в дверях остановился. Интерьер обновите. Ну что же вы так? Я все думаю, на что это похоже. А похоже на конференц-зал Ярославского футбольного клуба «Шинник». Он, как давеча Веселовский, простер сначала одну руку, а потом другую. Сумка опять едва не упала с плеча, и Алекс ее подхватил. Сплошные вымпелы, дипломы и кубки. Ну вот и все, пожалуй. Вот так уже веселее. Еще не совсем горячо, но уже и не холодно. Можно начинать игру. Посмотрим теперь, куда ты кинешься. Хотя все и так ясно.